Железная логика. Начинаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели и те, кто смотрит нашу трансляцию. Вот, подписывайтесь, Сергей Михеев в Телеграме, Дзене, Рутюбе и прочие, вот это все, так сказать, эти вредные соцсети. Вот, ну и отчеты мы там размещаем. Благотворительный фонд Сергея Михеева. Надо сказать, что запросов много. Вот запросов много, поэтому работы, так сказать, вполне достаточно. Так что вот так вот. Ну и, конечно, Вести ФМ. Вести ФМ плюс, телеграм-канал. Обязательно переходите, подписывайтесь. И еще раз напоминаю, идет прямая видеотрансляция эфира. Первая, о главном, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Да, ну а что сказать? А, вот, собственно говоря, начались дебаты. Я хотел спросить, просто были вопросы от наших слушателей вообще, на чем строится программа «Железная логика», у вас «Железная логика», на чем она строится? Читал такие комментарии, вот пишут, все интересно, да, совсем согласны, вот, но как бы вот как вы выходите, ход мысли, да, как вы выходите на логический финал, людям непонятно. Единственное, вот я действительно порыл в интернетах, да. Никак. Да. Порыл в интернетах. Многие, кстати, злопыхатели, очернители вашего таланта пытаются найти хотя бы вот какой-то налет ржавчины, да, хоть что-то, хоть какую-то коррозию в вашей железной логике не могут. Единственное, несколько лет назад кто-то придрался в интернетах, что, значит, не согласен с вами, что, значит, нравственность невозможна без религии. То есть религия равно нравственность, это ваша формула. Там кто-то пишет, я не согласен, не согласен, но я про себя как бы оппонировал этому человеку, потому что вы всегда подчеркиваете, что вы человек религиозный, вот с вашей точки зрения, как в том числе религиозного человека. Ход мысли интересен, но непонятен. Читал вчера комментарии такие. Ну что ж делать, растите, друзья, растите над собой, как, может быть, поймете когда-нибудь, да. Это, во-первых, что касается ржавчины, так сказать, не дождетесь. Что касается злопыхателей, я вспоминаю цитату из знаменитого фильма «Бриллиантовая рука», так сказать, где Миронову снится, так сказать, Папанов, который говорит, чтоб ты сдох, я видел тебя в гробу в белых тапках. Это я как человек религиозный говорю, да. Вот, но это шутка. А по поводу нравственности и этого, как его, религиозности, тут очень просто, как бы, да, вопрос в хронологической последовательности, да. Хронологическая последовательность следующая. У большинства, так сказать, народов и культур понятия о добре и зле, не у большинства, а у всех, да, сначала появлялись в рамках их религиозных доктрин. Вот, а это я даже чисто технически, да, а уже потом, как бы, да, с ходом времени, там, да, скажем так, коррозии, религиозности, там, и прочее, да, из вот этих ценностных доктрин, как бы, да, попытались убрать Бога, и это стало называться мораль и нравственность. Вот и все. Тут даже вопрос не в том, верите вы или не верите, а вопрос чисто в хронологии, если хотите, это вопрос исследовательский, да. Вот, ну, а это самое, это, что касается железной, так сказать, нашей логики, ну, как-то она еще, да, так сказать, проворачивается, да. Может, она не всегда железная, иногда я что-то забываю, иногда даже не вспоминаю. Вот, ну, не знаю, как-то вот, слава богу, все еще идет. А когда-то, я помню, еще давно, да, я, так сказать, читал тоже по поводу, не знаю, была шутка это или нет, но там какие-то комментарии, я вообще комментарии не читаю, так что злопыхатели могут не стараться, как бы я ничего этого не читаю. Вот, и мне от этого ни тепло, ни холодно. Вот, но тут вот тогда еще сидел, так сказать, это самое, Сергей Корнеевский, он там зачитывал периодически, и он говорит, зачитал комментарий, значит, Михей за каждый, значит, раз, когда он сказал «Слава Богу», РПЦ, Роспотребнадзор, платит деньги. Если бы это было так, я просто бы не переставал. А что, было бы неплохо, если честно. Вот, но это вот такие дела. Ну, это по поводу хорошего настроения. Сегодня просто у меня такое хорошее настроение, потому что с утра я еще посмотрел дебаты по телевизору. Давно я так не смеялся, честное слово. Вот, я не буду уточнять, хотя мог бы, и как политтехнолог, и вообще. Вот, но, в общем, было достаточно весело. Ну, да ладно. Говорят, что непонятно, так сказать, как это в соответствии с законом. Могу ли это обсуждать? Нет. Так что я являюсь доверенным лицом, да, одного из кандидатов, поэтому вот так вот. Кандидат непростой. Да, кандидаты конкретно до Владимира Путина оказали мне такое вот доверие, поэтому как бы, поэтому сначала пойду проконсультируюсь у юристов, вот. Да, по поводу логики, недаром я завел разговор в самом начале, потому что вот мне непонятна логика европейских чиновников, людей, как бы обученных в университетах, там, по Болонской системе, которую нам активно внедряли как самую лучшую, но тем не менее выдают вот между собой, на мой взгляд, не связаны никак вещи. То есть и, там причина и следствие вот в разные стороны просто разбегаются. Тут заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель, тот самый райский садовник. Вот, он с грустью, со слезами в очах признал, что эпоха доминирования Запада закончилась, из этого нужно делать практические выводы, вот, что текущая глобальная напряженность будет продолжать развиваться в направлении Запад против всех, и Европу ждет очень мрачное будущее. Эпоха западного доминирования окончательно завершилась. И, значит, какие выводы, какие задачи ставит перед собой и перед Евросоюзом Боррель из этого всего? В общем, все плохо. Запад против остальных швах. В Европе мрачное будущее. Выход какой? Первый пункт – усиление поддержки Украины. Вот. А вы говорите, вот. У меня логика непрозрачная. Ну, вот, мне непонятно, да. Если вы видите, что ваша позиция, в том числе и в отношении украинского конфликта, делает Европу все мрачнее и прочнее, вывод какой, да, находить какие-то другие пути решения из этого кризиса. Вы, Боррель, господин, делаете противоположный вывод. То есть давайте еще больше помогать Украине, и тогда что в результате? Европа вообще там почернеет вся, как струп какой-то чумной. Ну, Павел, у вас, так сказать, просто такая логика здравого смысла, а это же не про Борреля, да, и вообще не про Европу, да, казалось бы. Но сначала начнем с самовосхваления, куда без этого, так сказать, да. Минутка тщеславия. Вот насчет того, что Запад теперь против всех. Честное слово, те, кто, вот, например, наши эфиры тут слушает или, скажем, смотрит мой канал, вот, может, увидишь, еще несколько лет назад я ровно такую формулу озвучивал, что все идет к тому, что хотя вроде бы Запад, так сказать, наступает на Украине, тогда еще как бы, да, наступал достаточно активно. И вот на самом деле эпоха доминирования Запада закончилась, весь мир вокруг них завибрировал, поплыл, вот, и, судя по всему, в том числе вот их неспособность создать режим действительно настоящей изоляции вокруг России, он показал, что впереди эпоха, когда Запад будет против всех, когда Запад, так сказать, будет только обороняться и так далее, и так далее. Вот, наконец, Боррель тоже это признал. Это вот тоже, между прочим, не то, чтобы я очень там как-то уважаю Борреля особенно, но я его совсем не уважаю, как бы, но тем не менее. Все-таки крупный европейский чиновник. Это я к тому, что, на самом деле, к нашим выводам имеет смысл прислушиваться, да, потому что вряд ли Боррель слушает нашу передачу, маловероятно. Но, тем не менее, вот он вынужден признать, пришел к такому выводу. То есть, если вы пытаетесь объективно и беспристрастно, так сказать, анализировать действительность, то вы это не могли не увидеть. И это парадокс. Парадоксы вообще в жизни довольно часто случаются, да? Когда разнонаправленные процессы, вроде бы, да, значит, чисто, если так вот экстраполировать, там, чисто, так сказать, технически, вроде бы как Запад усиливается, смотрите, ну, там давит и сям давит. А на самом деле, да, вот эта вот точка бифуркации, что называется, точка, так сказать, после которой уже не будет возврата, она пройдена, по большому счету. И привлекательность Запада модели и ее сила, они начинают уходить в прошлое. Это все может сопровождаться очень серьезными, так сказать, эксцессами, да, всякими разными неприятностями, но тем не менее тенденция такова. Это пункт первый, да. Все, так сказать, самовосхваление закончилось, да. Вот, я памятник себе воздвиг нерукотворный, вот, но, правда, к нему, видимо, зарастет все-таки народная тропа, в отличие от Александра Сергеевича нашего, так сказать, Пушкина, солнца русской поэзии. Вот, я совершенно в данном случае без этого самого, без сарказма, потому что я лично Пушкина просто обожаю. Я считаю, что вот человек писал стихи, как будто дышал. Вот это просто потрясающе. Вот, но, тем не менее, теперь, значит, пункт второй. А кто же это виноват, хочется спросить у Борреля, что Запад вот потерял эту власть? На мой взгляд, главный-то вывод из этого какой? Запад и в этом и виноват. Потому что, если вы что-то потеряли, да, есть, так сказать, два варианта. Первое, все валить на окружающий мир, вот он такой, так сказать, неправильный. Вот, а второй, как бы, да, ну, опять же, там, все валить на себя, там, это самое, там, пеплом голову посыпать. Третье, посмотреть, ну, где, собственно говоря, есть такая вот истина здесь, да, где взвешенный анализ. И вот если бы Боррель попытался бы это сделать, и западные политики попытались бы это сделать, то они бы увидели целый ряд фатальных ошибок, которые допустил Запад, которые и привели к тому, что в том числе вокруг сложилась ситуация, которая ведет к тому, что Запад против всех. Это же ваших рук дело, Боррель и все остальные. Это же вы сконструировали вот эту ситуацию. Вы не смогли воспользоваться тем шансом, который Западу исторически был дан, значит, через распад советской системы, вот, и выстроили такой мир, который не прошло, значит, и полвека, 30 лет с небольшим, а вы уже вынуждены констатировать, что весь мир против Запада. Это же поражение, о чем тоже я здесь не раз говорил. Это серьезное геополитическое поражение. То есть от полного триумфа, заметьте, прошло всего 30 лет. 30 лет. От полного триумфа там, 90, начала 90-х годов вот, прошло всего 30 лет, и сами западные политики вынуждены констатировать, что теперь Запад против всех. А как же вы использовали эти 30 лет, хочется спросить, что вот Запад теперь против всех? О чем же вы думали? Что же вы делали? Вот это, видимо, как бы главный вопрос, который надо было бы себе сейчас задать после вот этой констатации, да? И теперь третье. Конечно, эти призывы вообще убиться, а помочь Украине, они точно никак не помогают выйти из этой ситуации и улучшить ее. И это тоже очевидно. Просто Украина как бы негодная цель. Абсолютно негодная цель, да, которая только будет усугублять ситуацию, когда Запад будет против всех. И здесь Боррель, вы совершенно правы, Павел, противоречит сам себе. Потому что, казалось бы, вот Запад, значит, теперь против всех. А что обострило ситуацию? Обострило ситуацию как бы именно конфликт на Украине. Тогда в таком случае надо же понимать, что вот какой-то выход из этого конфликта, он, возможно, даст вам шанс как-то изменить эту ситуацию. Может быть. Да, почему нет? Вот. Но нет, давайте будем давить до упора. Вот, и в итоге как бы не получим ничего, все, так сказать, финансы на это дело потратим, обозлим вообще всех, кого только можно обозлить вокруг себя, сами поставим себя в идиотскую ситуацию, может быть, даже пусть весь мир горит синим пламенем там, в Третьей мировой войне, вот, но мы должны помогать Украине. То есть, значит, сначала говорит относительно здравый политик, а потом начинает, так сказать, включаться, условно говоря, политическая пропаганда, и все. Больше, и дальше, а дальше у них начинается ступор. Вот этот ступор, так сказать, который с ними случился, он и есть одна из главных проблем сегодняшней западной политической элиты. Она должна перешагнуть через эти вещи, она должна каким-то образом трансформировать свои взгляды. Да, если они хотят вообще спастись, если они хотят, так сказать, каким-то образом хотя бы замедлить те тенденции, которые Боррель констатировал, как Запад против всех. И здесь, на самом деле, главным способом сохранения господства Запада были бы нормальные отношения с Россией, Китаем и рядом других как бы растущих, так сказать, стран. Но Россия как давний соперник, Китай, так сказать, как новый соперник и так далее, и так далее. Но вместо этого Запад только обострил и продолжает обострять эту конфронтацию. Но то, что Боррель вынужден публично это признать, ну, уже полдела. Ну, не полдела, хорошо, ладно, так сказать, четверть дела. Да, уже неплохо. Потому что констатация проблемы, она все равно ведет к ее анализу и дальнейшему как бы, да, в выработке каких-то шагов. Я вот не раз говорил, еще раз повторю, вообще, конечно, смена элит. Запад нуждается в смене элит. Вот, то есть, серьезно нуждается, потому что люди, которые вот увязли в украинском конфликте, они немножко, мне кажется, и уже башкой поехали, да, на этой теме. Вот, ну и просто настолько повязаны собственными же делами, движениями, так сказать, словами, что не могут, вот, ну, свободы не хватает. Это удивительно, но Запад, который всю свою концепцию привлекательности построил на идее свободы, сейчас, ну, просто тотально не свободен. Вот когда я вижу и слышу высказывания западных политиков, ну, они реально как деревянные. Это просто какие-то ходульные персонажи. Вот они повторяют одно и то же. Совершенно нету свободы мысли, свободы духа. Вот именно то, чем вроде как Запад привлекал весь мир там много-много десятилетий. Да? И вот на этом они строили там свою привлекательность. Свобода выродилась в откровенную грязь. Вот. А там, где эта свобода мышления, там, где свобода творчества нужна, там косность, пыльность какая-то, как бы, вообще неспособность что-либо серьезно анализировать и как-либо, так сказать, вообще сделать какой-то прорыв вперед. Вообще, по-хорошему, сейчас как раз бы наоборот выиграл бы тот политик нам в Штатах или в Европе, например, который бы сказал, все, давайте так, так сказать, нулевой вариант, условно говоря, там, или даже не нулевой, да, но как бы нам необходимо там, условно говоря, новый взгляд на эту ситуацию, просто вот необходимо все, потому что в противном случае мы проиграем гораздо хуже, чем вот тот проигрыш, который там возможен там на Украине и прочее, тем более, что и Украина-то, откровенно говоря, ну, слушайте, ну, Путин прямо говорит, ну, политика, говорит, искусство компромисса, что вам еще, что яснее-то, еще куда еще яснее, как бы, да? Что еще, так сказать, проще-то, да? Нет, они вот не слышат, вот они будут давить на эти педали, как бы, да? Бестолково абсолютно, вот. То есть, не знаю, я вот сильно надеюсь, что, условно говоря, нам удастся не скатиться в какую-то большую войну, вот. Я думаю, что все-таки это в основном, как бы, болтовня, вот. Хотя, конечно, да, действительно, как бы, да, никто не хотел, а оно взяло и началось, вот, не дай бог. Вот, и все-таки вот смена этих, так сказать, элит в Германии, Франции, Штатах, которых, может быть, дает какую-то надежду на определенные, так сказать, какие-то подвижки. Потому что просто нужны свежие мозги, вот реально как бы свежий взгляд на вещи. Вот, собственно, великие политики тем отличаются, еще раз говорю, так сказать, от мелких и от политиканов, тем, что они готовы смотреть на ситуацию такой, как она есть, вот, и готовы как бы двигаться, быть более гибкими и так далее. Опять же, там, что касается, вот, да, как тот же пресловутый Карлсон, да, спрашивал там у Путина, ну а как вот сейчас НАТО может проиграть, оно же потеряет лицо? А Путин говорит, ну надо здесь тонко, так сказать, это как-то вот, ну, подумать. И действительно можно тонко подумать, но вот эти вот уперлись и все. Но, видимо, в том числе потому, что им кажется, что, условно говоря, там мы блефуем, там им кажется, что на самом деле Украину можно как бы вытягивать там, ну и так далее. В этом есть и наша вина отчасти, но, если честно, вот эта вот абсолютная негибкость европейских и западных мозгов даже меня, да, вот, ну, немножко удивляет. Ну, по поводу большой войны, тут опасений все больше и больше. Вчера вот была конференция, созванная Эммануэлем Макроном, президентом Франции, как раз там многие лидеры европейских стран, и из США приезжали представители, и из Канады. Вот, и там Макрон разговорился, да, мы все его представляли таким голубем мира, он там изображал бурную активность переговорную, челночная дипломатия, даже появился термин «макронить», там, звонить всем подряд по поводу и без повода. Вот вчера он наговорил, не знаю, осознавая или нет, но наговорил очень много нехорошего, в частности, не исключил отправку военных на Украину, вот, и, значит, ну, естественно, там говорили про увеличение закупок боеприпасов для Украины, но Макрон разговорился, говорит, да, мы не исключаем такую возможность, что какие-то страны в Европе, ну, натовские в первую очередь, возможно, какие-то страны на двусторонней основе направят туда вооруженные силы. Заявление подтвердил сегодня премьер-министр Франции Атталь, недавно назначенный. Он также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж не сможет смириться с победой России. Вот каких-то новых конкретных деталей не прозвучал. Есть уже реакции в самой Франции. Политик Меланшон, правый политик, назвал безумием войну Франции против России. Вот, премьер Словакии Фиц, который был на этой конференции, сказал, что там не было ни слова о мире на Украине, не прозвучало, то есть давайте. Но вот Макрон, возможно, какую-то уже занавесочку приоткрыл, что все-таки не такое будет, знаете, объявление войны НАТО России глобальное, которое известно, чем закончится, а потихоньку туда будут вдавливаться в том числе и силы НАТО. Ну, мы этот вариант обсуждали с самого начала, да, помните, говорили о польских войсках, говорили о разных других войсках, американских в том числе, но за 2 года этого не произошло. Поэтому возможно ли это теоретически? Да, теоретически возможно, но опять же, как бы, да, если это будет потихоньку, ну, мы как бы, да, сами, опять же, там, начну с самокритики, немножко провоцируем эту ситуацию, потому что, ну, вот там воюют же наемники, там реально воюют уже военнослужащие НАТО под видом наемников, да, но мы, как бы, да, вот делаем вид, что не особо это замечаем, и каких-то серьезных проблем странам НАТО не создаем, что создает у них иллюзию, что можно и больше втягиваться, это первое, но при этом есть, так сказать, и второе, и третье, да, и десятое. Вот что касается возможности, значит, действительно войны, крупной войны, там, условно говоря, с Россией, западных государств на двусторонней основе, я думаю, что это будет для них крайне сложно. Да, что касается даже французов. Ну, слушайте, французы не могут справиться с проблемами в Африке. В Африке у них есть войска, и там они сталкиваются в том числе с нашими, так сказать, подразделениями, с ЧВК, как бы, да, и с местными какими-то людьми эти, и они не могут решить проблему. Ну, не могут они решить проблему при всем том, что технически, конечно, Франция превосходит любую из африканских стран, это очевидно, да. Как они собираются воевать успешно, что называется, на Украине, непонятно, да. Третий пункт. Но я думаю, что, значит, премьер-министр говорит, что Франция как бы не сможет, Париж не сможет смириться. Париж Макрона, может быть, и не сможет смириться, а Париж после Макрона запросто смирится. Запросто. Более того, Макрон похоронит, на самом деле, и свою партию, и свою репутацию, и всю свою команду, если действительно примет такое решение. Просто похоронит. Вот. Я думаю, что все-таки я абсолютно уверен, что, ну, вот Европа к крупной войне с потерями, так сказать, да, с потоком погибших, она не готова. Вот. И потом непонятно за что. Это будет конец как раз, так сказать, вот этой части французской элиты. Да. Ну, а последнее, там, четвертое, конечно, вообще со стороны Франции ситуация, это, ну, какая-то вот действительно, это какая-то психопатия, и они сами себя в это загоняют. Франция уже когда-то воевала с Россией, закончилось это плачевно и для Франции, и для ее руководства, да, причем очень плачевно. Это первое, а второе, так сказать, Франция бы вспомнила, кто ее спас в Первую и Вторую мировую войну. И теперь, так сказать, вот эти люди, я понимаю, что немцы, ладно, так сказать, а именно вот эти люди, как бы, теперь, которых мы спасли фактически, да, значит, теперь они, как бы, да, опять собираются на Россию. Ну, в Первую мировую войну французы считают, что это они, так сказать, значит, здорово победили, но на самом деле, если бы не Россия, неизвестно, что бы там было с этой Францией, а во Вторую-то мировую войну, ну, без нас бы Франции просто бы не существовало. Ну, кстати, заявление Макрона насторожили и западную прессу. «Гардиан» пишет, что впервые столь открытое обсуждение прозвучало введение войска, а «Нью-Йорк Таймс». Заявления Макрона резко отклонялись от обычной осторожности. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика». 11:34 в Москве. Продолжаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Напомню, телеграм-канал Сергей Александрович называется «Сергей Михеев». Для ориентира там почти 220 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести FM+». Идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Заявление Макрона, которое уже раскритиковали все, кто может, во Франции. И оппозиция говорит, что потребует от парламента заблокировать решение, если Макрон вдруг захочет отправить французских военных, действующих, да, на Украину, воевать на стороне ВСУ. Но так или иначе, может быть, Макрон тем самым повышает, делая вид, что повышаются ставки, подталкивает в том числе и всех заинтересованных к какому-то мирному регулированию. Не, ну это, да, как я вчера говорил по Зеленскому, который там все грозился новым наступлением, это улучшение от переговорных позиций, это не исключено, как раз я говорил перед этим самым, перед перерывом, насчет того, что вот Путин-то им как бы, ну, говорит, ну, в принципе, есть возможность для компромисса, там, надо подумать на эту тему, да, но для того, чтобы занять как можно более выгодную позицию, да, надо повысить ставки. Это известная переговорная, так сказать, тактика, одна из переговорных тактик, да. Я не знаю, как бы не уверен, что она всегда хороша, вот, но тем не менее, перед тем, как сесть за стол переговоров, все, значит, строят из себя очень сильных, успешных, как бы, да, страшных, грозных и так далее, вот, ну и я не исключаю, что, может быть, Макрон сюда же, вот, его заявление и можно и записать, если, конечно, мы верим в то, что это серьезные политики и в то, что они координируют свои действия. Это первое. А второе, вот по поводу реакции, ну, знаете, с другой стороны, чем больше они делают таких вот заявлений, тем страшнее будет обывателю в Европе. И это хорошо. И это хорошо, потому что все-таки одно дело, когда вам рассказывают про какую-то там Украину, какую-то там Россию, которая где-то там, вот они там что-то воюют, значит, им надо помогать там деньгами, им надо помогать там оружием, ну, а за оружие вроде как тоже платят деньги, и вам рассказывают, что это может быть даже хорошо для военно-промышленного комплекса, это одно. А совсем другое, когда тебе говорят, да, иди сюда, так сказать, да, мой сладкий сахар, как бы, да, вот давай, бери этот самый автомат и вперед пошел. И это, причем за какую-то там Украину. Где Франция, где Украина, что там вообще происходит? Они не могут. Это совсем другое. Я думаю, что подобные заявления, они могут серьезно напугать достаточно большое количество обывателей в Европе, ну, в частности, во Франции, в той же самой, и дадут козырь оппозиционным политикам и партиям, вне всякого сомнения, потому что это вообще стопроцентный козырь, условно говоря. Представьте себе следующие выборы. Правда, Макрон на следующие выборы не идет, поэтому может он ва-банк, что называется, играть, но у него есть там какая-то партия, которую, правда, сочинили под выборы, из пустого места ее слепили. Я, кстати, не исключаю, что уход Макрона, он приведет к развалу этой партии, кто знает, да? Потому что она была просто... Это просто такой вот пиар-проект под выборы сделанный. Да? Примерно, кстати, то же самое, что «Слуга народа» Зеленского. Да. Вот, вообще ни о чем. Да? То есть проживет ли она долго после Макрона, не знаю, не факт. Может, проживет, может, нет. Но в любом случае по околомакроновским кругам это будет нанесен, так сказать, удар, потому что это, ну, стопроцентный, так сказать, аргумент. Условно говоря, одно дело, когда они там спорят о каких-нибудь тарифах, там, пенсиях, там, и шменсиях, а тут будет вообще просто ударная вещь, там, типа Макрон и его люди там, да, или те, кого он там будет поддерживать, да, хотят направить наших солдат за 3-9 земель на войну непонятно за что. Вот, вы что, за это, как бы? Нет, мы не за это. То есть, это очень такой рискованный термин с точки зрения там предвыборной кампании. Потому что, да, Макрон лично не пойдет на выборы, но кого-то он будет поддерживать. То есть остается, опять же, его партия, у которой довольно большое представительство в парламенте. Вот. Есть парламентские выборы, там остается какой-то круг, значит, вот этого правящего класса французского, который поддерживает Макрона. Он, наверное, будет поддерживать какую-то кандидатуру на следующих выборах. Ну и, конечно, значит, желание Макрона направить, условно говоря, французских солдат, значит, куда-то там на войну за 3-9 земель, непонятно за что, но это будет серьезный, так сказать, удар прямо, так сказать, что называется, ниже пояса по позиции любого абсолютно кандидата, потому что доказать это массовому избирателю во Франции, что это очень надо, что это жизненно необходимо, даже в ситуации нынешней антироссийской истерии, ну, будет очень сложно. Не, ну, Макрон приводит, по его мнению, железобетонный аргумент, что поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе. То, о чем постоянно визжит Зеленский, что вот мы, если Украина проиграет, все там, значит, русская военная машина двинется дальше и так далее, под себя все подминая, хотя наш президент говорил, что у нас никаких территориальных претензий с НАТО нет, поэтому мы с НАТО воевать не собираемся. Тут я вспомнил заявление Трампа совсем недавнее, который сказал, что, ну, обращаясь к Белому дому, напомнил, что русские победили Наполеона и разгромили Гитлера. Вы понимаете, с кем вы связались? Вот он с издевкой обратился к Байдену, который уже ничего не понимает. Вот эти формулы, вот, которые вы процитировали Макрону, знаете, это вроде как слава КПСС. Угу. Вот, они перестали работать. Вот мне лично кажется, что они, вот, чем больше они их там мусолят, тем меньше они работают. Потому что, ну, значит, люди, например, понимают какие-то, значит, терки между Россией и Украиной. Все равно Украина, как бы, в недавнем прошлом, это наша территория, да. Это понятно, да? Для них это примерно так же, как, вот, например, французские войска, условно говоря, там присутствуют в некоторых бывших этих самых там африканских колониях или еще где-то. Ну, там это где-то вот у них там может коррелироваться как-то в голове, да? Но, значит, думать о том, что, значит, Путин и Россия двинутся на Париж, но в этом убедить очень сложно. Очень сложно, поэтому он так обтекаемо и говорит, между прочим, это европейская безопасность. Вот если бы он, например, напрямую сказал, я уверен, что Россия нападет на Францию, я думаю, что его просто подняли бы на смех. Просто на смех сказали бы, да наш Макрон-то, он выжил из ума, если честно, окончательно. Да? Поэтому он вот такая, вот это вот в стиле славы КПСС, так сказать, решение 27-го съезда партии в жизнь. И так, кто их читал, эти решения там? Ну, кто-то читал, кому положено, да? Ну, в жизнь так в жизнь. Но, в общем и целом, как бы, веры этому все меньше и меньше. Я думаю, что это работать не будет, вот. Лично мне так кажется. И опять же, как бы, да, это же тоже, вот он там хлестается, он уже не первый раз, кстати говоря, так говорит, да, вот такие. А потом же там все равно есть процедура, надо проходить через парламент. Вот такие решения должны проводиться через парламент. Вот каких-то чрезвычайных полномочий у него нету на это. Вот. Ну, я не думаю, что это возможно в нынешней ситуации. Но, как бы, да, опять же, как или человека понесло, или вот от... Он же такой... Это тоже Д'Артаньян такой психованный, как бы, да, вот, он там, у него там тоже кипит, что называется, так сказать, французская кровь, вот, ему, наверное, тоже... Тысяча чертей, да. Периодически несет, так сказать, 3000 чертей, так сказать, да, вот, и так далее, и так далее. Вот, а может быть, действительно, да, это вот такой заброс, ну, на повышение ставок на возможных переговорах, там, повышение, так сказать, возможных переговорных позиций. Ну, плюс, конечно, так как это же была вот это вот, это было, так сказать, сборище-то по поводу Украины, да, ну, надо же как-то это воодушевить Зеленского. Я уверен, что Зеленский, как бы, и вся его пиар-машина, там, вся его, так сказать, вот эта вот пресса на Украине, они сейчас для воодушевления, условно говоря, украинской армии и украинского общества, они скажут, да вот, елки-палки, спасение-то, оно просто вот не за горами, вот еще немножко, и мы сейчас здесь увидим эти колонны, значит, марширом, так сказать, да, которые будут маршировать по это самое, по территории, значит, Украины, эти натовские колонны, сейчас мы вот еще немножко, надо потерпеть немножко, поднажать и так далее. И вот мы уже это увидим. Тоже, ну, тоже понятно, такой пиар-эффект. То есть они должны были что-то такое взрывное сказать. Они же там, ну, дают мало, вернее, меньше там. Дают, но меньше, да? Ну, давайте хотя бы так вот поддержим. И чтобы на какое-то время хватит. Глядишь, так сказать, оно немножко да и поработает. По поводу всех этих отклонений, в том числе, это возвращаясь уже в том числе и к Боррелю, его тезисам, что, значит, все плохо для коллективной, для райского сада все плохо, зарастает он сорняками. Bloomberg, это американское информационное агентство аналитическое, выпустило большой такой с иллюстрациями красивыми материал под заголовком «Неолиберализм в торговле закончился». Вот, что все больше стран в глобальной торговле увидели, что значит, глобализация это плохо, занимаются протекционизмом, то есть свои рынки защищают. В Польше, например, видно, как это снизу идет, что фермеры защищают свой рынок зерна от украинского зерна. Вот, но так или иначе, вывод делает Bloomberg, что идет по миру хаотичная фрагментация. То есть разбитие на, ну, условно, там, глобальный юг, глобальный север, там, догнивающий запад и так далее. Вот это то, к чему движется мировая экономика. И следующий тезис, что Всемирная торговая организация почти перестала функционировать. Я вот как раз взгляд зафиксировался на вот аббревиатуре ВТО, потому что сколько уже вот очередные сейчас против нас, там 500 с лишним с плюсом санкций введены, в том числе и против отдельных там лиц, физлиц, компаний, против некоторых отраслей. Сколько отраслей уже под этими санкциями? Вот, а мы все в ВТО, у нас в прошлом году шли дискуссии ожесточенные, да, выйти нам из ВТО, не выйти, вот сказали, все-таки нам вред нанесет. Вот, куда дальше? А если следовать логике Блумберга, что неолиберализм закончился, может нам и пересмотреть отношение к тем недружественным странам, которые против нас санкции вводят, и тоже, ну, какие-то, вот, удар нанести по ВТО, скажем. Первый шаг сделать. Ну, что касается недружественных стран, я-то об этом говорил так, как бы еще даже до начала СВО. С началом СВО так для меня это вообще очевидно. Я не понимаю, как можно торговать, как бы выгодно тем более, да, со странами и продавать что-то странам, которые поставляют оружие, которые стреляют, так сказать, да, значит, в наших солдат, офицеров так, как бы, и так далее, так далее, по нашим мирным жителям. Вот я лично этого не понимаю. Деньги, деньги, деньги, деньги. Но мне кажется, тут тоже мы же таким образом надо осознавать, что мы расслабляем их. Вот именно в этой ситуации им кажется, что, ну а что, можно войска на Украину ввести, а Россия все равно ничего не сделает. Она будет нам продавать, торговать там, и все остальное. Здесь, я считаю, надо занять более принципиальную позицию. Ну, если, конечно, это не приведет к каким-то фатальным последствиям, но, мне кажется, фатальных последствий быть не может. Что касается ВТО, я так понимаю, что основная загвоздка состоит в том, что Китай поддерживает ВТО. Вот, и у нас внутри страны ряд, так сказать, бизнесменов поддерживает ВТО. Секундная пауза. Вести ФМ. То есть удивительно, но вот глобализованный этот мир, который глобализация, которая запустил Запад коллективный, в первую очередь США, да, она подошла к такой точке, когда она вдруг стала выгодна таким новым игрокам, как, например, скажем, Китай и Индия, а Западу стало невыгодно. Вот тоже к вопросу о дальновидности Запада. Запад вот все рассчитал, так сказать, все там они там знают, вот наперед там на 1000 лет, а вот и нет. А вот и не знают, так сказать, и не все. Точнее, они, конечно, значит, люди, конечно, мудрые, они, конечно, обладают огромным количеством ресурсов, но и они тоже ошибаются. Вот, например, Китай – это совершенно точно результат западной ошибки. Потому что кто накачал Китай производством, технологиями, как бы оборудованием? Запад накачал. Запад накачал. Запад сделал из Китая то, или, по крайней мере, очень сильно помог Китаю стать конкурентом номер один. А теперь... Дал им удочку китайцам. Да, да. А теперь они говорят, вот, ой, елки-моталки, так сказать, да, Трамп говорит, главный наш противник это Китай. Значит, в Европе говорят, а что же делать с китайцами, как бы, да, и так далее, так далее. Что делать? А кто, собственно говоря, их всем этим снабдил? А кто их научил всему этому, да? А кто туда перевел производство в огромном количестве? Разве это были не вы, не американцы, не европейцы? Вот это к вопросу о способности, так сказать, их планировать. А знаете, на чем это было основано? Отчасти на их расизме. Они были уверены, что китайцы, как бы, это вот узкоглазые обезьянки, которые никогда в жизни, как бы, ничего не достигнут. Они всегда будут подчиняться. Они всегда будут работать так, как им сказали. Они, значит, будут выполнять правила игры и прочее, прочее. Могло это произойти только, мне кажется, от невероятного снобизма, от страшной гордыни, тщеславия и от неспособности по этой причине, неспособности прогнозировать развитие ситуации там на сотни лет вперед, да, то есть, грубо говоря, там не на 10-20 лет, да, а на гораздо большее количество лет. Ну и плюс, надо сказать, что, да, вот что касается этой модели как таковой, бизнес-аналитики, они чем отличаются от национально мыслящих, так сказать, стратегов? Они тем и отличаются, это вот тоже к вопросу, кто должен управлять Россией, да, политики или экономисты, да? Бизнес-аналитики тем и отличаются, что они, очень часто исходят из очень коротких или среднесрочных прогнозов, и они исходят из простой вещи, что приносит деньги, что не приносит. Но Так история показывает, что далеко не все, что приносит деньги в долгосрочной перспективе, оказывается действительно выгодным для, для страны. И вот пример с Китаем, пример с Индией, пример с глобализацией, пример с ВТО, он просто вопиет. Да? Я удивляюсь, как вот всякие там бизнес-гуру вот, этого могут не видеть. Потому что кто напланировал глобализацию? Глобализацию напланировали в первую очередь люди, занимающиеся бизнесом. Экономисты, так сказать, а также те, кто считал, да, вот опять же, транснациональные корпорации, а также те, кто считал, что национальным государствам приходит конец, те, кто считал, так сказать, что теперь мир будет меняться так, что они все равно будут свою власть над ним поддерживать с помощью вненациональных институтов, те, кто считал, что главное это прибыль, да, главное снижение себестоимости, повышение нормы прибыли, а все остальное ерунда, они просчитались. Они просчитались. Я уже не раз говорил, что их последователи в России тоже просчитались, ставя на деньги в отношениях с бывшим советским пространством, в частности, с той же самой Украиной. Они просчитались. Хотя выглядели очень солидно, как бы, да, разъезжали на дорогих машинах, летают на дорогих самолетах, пьют, так сказать, дорогие напитки, так сказать, и вообще всячески живут, как в глянцевых журналах, но они оказались недостаточно дальновидными. И, как ни странно, там всякие разные, так сказать, люди совсем не из бомонда, не из элиты, вот, которые говорили, ну, деньги – это хорошо, но есть какие-то долгосрочные национальные интересы, оказались более правыми. Они оказались более правыми, вот, собственно, и все. И теперь Запад не знает, что делать с этой глобализацией, потому что глобализация сделала из Китая конкурент номер один. Его подпирает сзади Индия, которая тоже совсем не собирается подчиняться Западу. Да, у нее нет идеологического проекта, как у Китая. Хотя он есть, просто он немножко другой. На самом деле, этой самой такой, так сказать, ведущей идеологии в Индии является сегодня национализм. Индусский такой национализм, да, причем в том числе на религиозной основе и все остальное, да, и они вообще не собираются ни по чьим правилам играть, это совершенно точно, да, то есть максимум, что Запад может, это вот пытаться сталкивать Китай и Индию, там, Индию и Россию, там, еще что-то в этом роде, да, вот, но справиться с Индией он не может, 1,5 миллиарда населения, как бы, огромная экономика, что они там делают вообще, это, как бы, да, вообще все программисты практически индусы, да, и это они делают, и то, и вообще им никто не нужен. Практически никто не нужен, да? Что Запад может с этим сделать? Да практически ничего. И что дальше, да? И вот они напланировали все эти вещи. А дальше-то что? Непонятно. Угу. Поэтому как бы нет модели. Вот к чему перейти, да, в глобальной, особенно там масштабе, не очень понятно. Для нас, конечно, это вывод. Во-первых, то, о чем я не раз говорил, то, что вот наша вторичность, вот в этой экономической, в том числе, мысли, она такая убогая, такая неинтересная, такая как бы дурацкая. В частности, мы поплатились этим вот этими нашими замороженными активами, верой вот в эти, значит, западные всякие мифы. Вот, а с другой стороны, вот что касается ВТО, ну, надо подумать. Здесь вот в чем, так сказать, в чем как бы я готов вас поддержать, это в том, я-то лично вот противник ВТО, но что здесь надо точно должно быть, это гибкость мысли, вот свобода мышления нужна. Абсолютная свобода. Нету этих самых... Вот здесь в экономике нету никаких штампов, нету никаких правил, нету никаких рамок, так сказать. Да, надо четко понимать. Вот есть национальные интересы, и есть, так сказать, инструменты, которые или работают на них, или не работают. Или работают против, или работают, но работают плохо, и дальше выбирают из этих инструментов. Вот в зависимости от ситуации. Что касается политического момента, все-таки, еще раз говорю, Всемирная торговая организация, ну, там есть только один небольшой, как бы вот, одна небольшая, так сказать, зацепка. За нее все-таки, на мой взгляд, сейчас уже стал держаться Китай. Я бы что сказал о Китае? Потому что, на самом деле, глобализация сделала ВТО выгодной для Китая. Вот. Хотя и Китай, если посмотреть по практическим делам, Китай как бы нарушает нормы ВТО вот сплошь и рядом, и каждый раз, когда ему это захочется. Ну и США тоже, у них же сейчас схватка идет, в том числе санкционная, между Китаем и США, что прямо противоречит правилам Всемирной торговой организации. Ну и в целом, наверное, ВТО приходится буквально оправдывать свое существование, существование этой структуры, этой глобальной экономической надстройки. Я про то говорил, что по поводу ВТО, да, новые санкции введены буквально в выходные, снова против каких-то экономических наших субъектов. Давайте забрасывать Всемирную торговую организацию, как вот делала Госдума, обращение к парламентам других стран, забрасывать, значит, обращениями, требованиями снять нелегитимные. Мы считаем, что это нелегитимные санкции, так оно и есть. Требования снять, разобраться, либо там применять какие-то штрафные санкции тем, кто вводит. Я вот про что говорю. Ну, если честно, я не очень понимаю, почему этого не делаем, потому что, на самом деле, такие предложения не звучали уже не раз, как бы, ну, почему-то, то ли они не доходят, так сказать, куда-то до самого верха, то ли, как бы, они встречают сопротивление среди тех, кто имеет некие интересы, вот то ли здесь идеологическое какое-то сопротивление есть, знаете, вот эти люди, которые, как бы, да, условно говоря, сторонники глобализации в экономике, да, ну вот как бы они понимают, что на данном этапе они явно проигрывают, но все равно упираются там в свои вот эти вот, так сказать, какие-то вот, значит, идеологические, так сказать, установки, которые, мне кажется, сейчас вообще просто-напросто неуместны. Не знаю, не делается почему-то. Хотя, действительно, можно, ну, надо применять все инструменты, вообще все, какие есть. Вообще все, какие есть инструменты для защиты сегодня наших интересов и для воздействия на недружественные страны. Вот вообще все. А мы, к сожалению, пока... Ну так, очень слабенько. Ну, вполне возможно, ВТО окажется тем экономическим рычагом воздействия на недружественные страны, ну, по крайней мере, заставит задуматься их над другими последствиями. По поводу протекционизма, я уже говорил, что там ширятся протесты в Польше против украинской сельхозпродукции, и польские фермеры тут с большим маршем собрались на Варшаву, на столицу государства польского. И интересно, значит, я так понимаю, это в помощь украинским аграриям. Минсельхоз Литвы заявил, что ужесточает контроль над транзитом российского зерна через порт Клайпеды. Вот, сказал, что вот, а вдруг там зерно какое-то не такое идет, а вдруг оно и в том числе у нас остается, хотя, ну, это вряд ли можно предположить. Но тем или так или иначе, вот такие уже демарши со стороны Литвы в отношении наших поставок, которые идут транзитом в другие страны, вот имеют место, что называется, быть. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Продолжим буквально через несколько минут. Не переключайтесь. «Железная логика».